«Ха-ха-ха, верно», – посмеялись все авантюристы. Для них это был словно спектакль. «Мы – студенты из Северной духовной академии. Здесь два наших учителя на стадии духа», – попытался запугать авантюристов один из студентов. «Я знаю, что вы – студенты из Северной духовной академии, вы приехали сюда на тренировку. Тогда разве ваш учитель не сказал вам, что быть ограбленным – тоже своего рода урок?» Молодой парень сжал губы и сказал: «Пока мы не переходим черту и не убиваем вас, ваши учителя не вмешаются. Поэтому, давайте уже сюда сущности, пока я не рассердился». Усмехнулся молодой парень, оскалив зубы. «Вы». Молин не мог сдержаться и плотно сжал кулаки. «Ох, ты чем-то недоволен, щенок? Хочешь проверить, кто сильнее? Давай, мы ведь оба на последней фазе стадии духовного движения». Кровожадно посмотрел авантюрист на Молина. Увидев кровожадный взгляд авантюриста, Молин спасовал. Хотя они и были на одном уровне развития, авантюристы куда опытнее, да и товарищи позади него не уступали ему в силе. Молин попытался подавить гнев и опустил руки. Он посмотрел на Циншеня и остальных и беспомощно покачал головой. Тань Циншань вздохнул. Хотя авантюристы были на том же уровне, что и они, им все же придется отдать свое имущество. «Ха-ха-аха, хороший мальчик». Увидев, что Молин и остальные сдаются, авантюристы вздохнули. «И это студенты известной духовной академии? Какой позор! Что вы делаете?» Но, как только Молин и остальные хотели отдать честно заработанные сущности, позади них раздался крик. Они повернулись и увидели стоящих на ветке мученя с Цанер. «Мучень!» Увидев мученя, студенты академии обрадовались. Но, немного подумав, жестами показали ему немедленно убегать. «Ну и что это тут происходит?» Мучень проигнорировал студентов и играючи спросил танцанер. «Ахо-хо, добыча сама идет нам в руки». Молодой парень мельком глянул на мученя и посмотрел на танцанер. Его глаза загорелись, и он сказал: «Да еще и такая красотка». Танцанер сердито посмотрела на авантюриста, отчего тот был ошарашен. Увидев, что эти двое проигнорировали его предупреждение, Молин беспомощно покачал головой и объяснил ситуацию. «Грабеж, а вы неудачники». Проанализировав ситуацию, улыбнувшись, сказал Мучень: «Разве теперь ты не в том же положении, что и мы?» Цзян Ли и другие были озадачены. Как он все еще может оставаться спокойным? «Ох, парень, который только что пришел, ты тоже отдай свои сущности и красотку рядом с тобой», — рассмеявшись, сказал авантюрист. «Так вы и мою сущность хотите забрать?» — нахмурившись, сказал Мучень. «Кто ж тебя заставлял идти этой дорогой? К тому же ты недостаточно силен, чтобы сразиться с нами», — покачал головой авантюрист. «У меня есть только одна сущность, я отдам вам ее». Мучень вынул сущность и подошел к авантюристу. «Ты что, глухой? Я также сказал привести ту красотку», — нахмурившись, кричал авантюрист. Но пока он кричал, Мучень уже подошел к нему и передал ему сущность. Парень неудовлетворенно потянул руку, чтобы забрать сущность. Однако, как только он хотел прикоснуться к ней, первоначально спокойный взгляд мученя стал холодным. Мучень внезапно повернул ладонь и полоснул темно-черной духовной энергией авантюриста. В мгновение ока на землю полилась первая кровь. Все произошло настолько быстро, что едва ли кто-то мог среагировать. Несколько товарищей авантюриста шокированно посмотрели на кровь, словно ручей, льющуюся из его тела. В это же время, под многочисленными ошеломленными взглядами, Мучень улыбнулся. «Ох, прошу прощения, но я передумал отдавать вам эту сущность». Глава 28. Сотрудничество. Авантюрист, которого ударил Мучень, шокированно посмотрел на свои окровавленные руки. Боль ударила ему в голову, из-за чего выражение его лица стало омерзительным. Позади Мученя, Молин и остальные студенты были не менее шокированы. Они и подумать не могли, что Мучень внезапно нападет, да еще и так безжалостно. «Парень, ты смерти ищешь?» Авантюрист прямо весь дрожал от ярости. Мучень посмотрел на него и сказал: «Как опытный авантюрист, вы ведь должны прекрасно понимать эту пословицу: что посеешь, то и пожнешь. Черт, проклятый малец». Услышав слова Мученя, авантюрист зловеще улыбнулся. Его сторонник уже было хотели напасть, но были остановлены им. Он порвал одежду на торсе и замотал раненую руку. «Ты ведь уже понимаешь, что будет дальше? Что, будем сражаться?» Ахахах, громко засмеялся Мучень. «Честно говоря, я даже восхищаюсь твоей храбростью. Неважно, насколько талантлив человек, если у него кишка тонка, то он лишь мусор, как и все дети позади тебя». Авантюрист посмотрел на Мученя и сказал: «Я, Линь Чжун, хотя я и восхищен тобой, но это уже другой разговор. Прямо сейчас, я дам тебе шанс. Если победишь меня, можешь спокойно уйти со своими друзьями, однако если проиграешь, оставишь свой палец в качестве компенсации. Конечно же, ты не обязан принимать мои условия, однако тогда все эти дети будут страдать. Мы не убьем их, нет, мы лишь будем пытать их, пока у них не закончатся силы сопротивляться. «Разве у меня есть другой выбор?» — сказал Мучень, пожав плечами. «А как ты думаешь?» — посмеялся над ним Линчжун. «Ну раз так, то начнется, пусть начнется бой». Только сказав эти слова, Мучень яростно бросился на врага, обернув свои пальцы в темно-черную духовную энергию. Приблизившись к Линчжуну, он атаковал его прямо в горло. «А ты на что-то способен?» Однако Линчжун не был похож на Северной духовной академии, у которых было мало боевого опыта. Кроме того, он уже пострадал ранее, таким образом, он был настороже. Поэтому, как только Мучень начал атаковать, он был готов. Окутав руку духовной энергией, он попытался заблокировать удар, направленный в его горло. Два пальца Мученя столкнулись с ладонью Линчжуна, однако не проникли даже на дюйм. Было такое ощущение, что он атаковал стальной блок. Духовная энергия Линчжуна не была посредственной, скорее всего, он уже достиг предела стадии духовного движения и был близок к стадии духовного движения. Встретив отпор, Мучень не остановился. Вместо этого, он сжал кулак и, окутав его духовной энергией, яростно ударил Линчжуна. Бдыщ! Линчжун тоже сжал свой кулак и заблокировал атаку Мученя. От столкновения их кулаков, повсюду распространилась духовная энергия, сметая листья на своем пути. Когда их кулаки столкнулись, Мучень сделал несколько шагов назад, в то время как Линчжун отошел лишь на шаг. Линчжун был ошеломлен силой темно-черной духовной энергии. Кажется, этот пацан изучает какое-то высокоуровневое духовное искусство. Чертов молокосос! Линчжун крикнул и бросился вперед. Его духовная энергия уплотнилась и, сформировав подобие лезвий, направилась к Мученю. Танцанер, Молин и другие, увидев силу авантюриста, были в шоке. Однако Мучень не паниковал. Перед тем, как атака Линчжуна должна была достигнуть цели, он всегда делал несколько странных движений и чудом уклонялся от атак. Товарищи Линчжуна изначально лишь глумились, но увидев такую яростную схватку, стали серьезными. «А этот пацан хорош. Посмотрите-ка, Линчжун достиг пика стадии духовного движения, и все равно ничего не может ему сделать». Впереди толпы стоял мускулистый парень, с серьезным лицом наблюдавший за сражением. Немного подумав, он пробормотал: «Он очень талантлив, похоже, что он видит каждое движение Линчжуна. Он нападает лишь тогда, когда Линчжун промахивается. Хотя и кажется, что этот пацан лишь отступает шаг за шагом, на самом деле проигрывает Линчжун». «Что?» Авантюристы были шокированы. «Этот шкет видит все атаки Линчжуна? Как это вообще возможно?» «Капитан, вы уверены?» — спросил один из авантюристов. Мускулистый авантюрист посмотрел на них и сказал: «Если бы этот пацан был на последней фазе стадии духовного движения, то, боюсь, никто из вас не был бы ему соперником. Когда это студенты Северной духовной академии стали такими сильными? Что за черт? Не может быть такого!» — удивленно закричали авантюристы. «Линчжун уже на пределе», — улыбнувшись, сказал мускулистый авантюрист. Услышав эти слова, авантюристы немедленно посмотрели на Линчжуна. Его лицо было бледным, а на ладони появился серебряный свет. Он собирается использовать громовой удар? Это козырная карта Линчжуна. Кажется, он и вправду проигрывает. «Пацан, попытайся заблокировать эту атаку». Лицо Линчжуна покраснело, а серебряный свет на ладони начал усиливаться, испуская энергетические колебания. Мучень посмотрел на серебряный свет и плотно сжал кулаки, холодно взглянув на Линчжуна. «Чие-е-е!» Линчжун яростно метнулся вперед, словно стрела, и ударил Мученя. Громовой удар. Этот удар нес в себе огромную мощь. Духовная энергия словно торнадо начала кружиться вокруг кулака Линчжуна и направилась прямо в Мученя. Увидев эту атаку, танцанер начал беспокоиться. Мучень глубоко вздохнул, и на его ладони появился темно-черный свет. Он сделал выпад вперед и столкнулся кулаком с кулаком Линчжуна. Печать безграничной смерти. Темно-черный свет превратился в темно-черную печать и попал прямо на кулак Линчжуна. Эта атака несла в себе несравненную мощь, из-за чего даже авантюристы начали завидовать. Прозвучал звук столкновения, и земля начала яростно дрожать. В месте, где столкнулись две атаки, были уничтожены все листья, и даже земля потрескалась. Лица обоих побледнели. Из-за мощи этих атак, Они оба отлетели на несколько метров и чудом стояли на ногах. В этом столкновении так и не удалось выявить победителя. Окружающие люди были все ошеломлены. Авантюристы были ошеломлены, потому что Линч Жен не смог победить мученя даже своей козырной картой. «Ты!» Линч Жун стабилизировал свое тело и яростно посмотрел на мучень. Он никак не мог принять исход этой битвы. Даже его компаньоны вышли вперед и недружелюбно посмотрели на мученя. Увидев эти действия, мучень холодно посмеялся. Он достал красную бусинку и повертел ее. «Что? Теперь вы хотите задавить меня числом?» Компаньоны Линч Жуна, увидев красную бусинку, были ошеломлены. Бусинка, разрушающая дух, он больше не смели вести себя столь дерзко. Неудивительно, что этот пацан не боялся их, ведь у него есть эта бусинка. Из-за мощи этой бусинки, даже культиватор на стадии духовного вращения понесет серьезный урон. Возникла напряженная атмосфера. Тан Цанер и Молин подошли к мученю и посмотрели на авантюристов. «Остановитесь!» Внезапно кто-то крикнул позади компаньонов Линч Жуна. В этот же момент показался мускулистый авантюрист и сказал: «Что вы все делаете? Пускай вы не самые хорошие люди, но не подонки же, или вы хотите опозорить всю громовую команду?» Несколько авантюристов смутились. Затем высокий большой человек повернулся к мученю и сказал: «Маленький брат, вы довольно талантливы. Давай на этом закончим наши разногласия. Если мы оскорбили кого-то из твоих друзей, я лично принесу извинения». «Я принимаю извинения». Мучень улыбнулся и убрал бусинку разрушения духа. Он почувствовал, как мускулистый авантюрист сразу же расслабился, как только он убрал бусинку. Очевидно, что он боялся ее мощи. Линч Жун наконец пришел в себя и сказал, посмотрев на мученя: «Парень, а ты способный?» Мучень улыбнулся в ответ и сказал: «Так как наши вопросы улажены, то мы вынуждены откланяться». Сказав это, мучень собрался увести всех студентов. Было опасно находиться с этими авантюристами. «Подожди минутку». Увидев, что мучень уходит, он тревожно крикнул ему. Мучень обернулся и в полной готовности тут же вытащить бусинку разрушения духа спросил: «Что-то еще?» Мускулистый авантюрист увидел, как настороженно ведет себя мучень, и горько усмехнулся. На мгновение поколебавшись, он сказал: «Маленький брат, я бы хотел объединиться с тобой на некоторое время. Что скажешь?» «Объединиться?» Услышав эти слова, мучень был очень удивлен. Глава 29. Небесное нефритовое дерево. «Объединиться?» Мучень ошеломленно посмотрел на мускулистого авантюриста рядом с ним. Авантюрист, с виду, выглядел сурово, однако больше всего мучень удивился его ауре. Очевидно, что этот авантюрист достиг стадии духовного вращения. Эта группа авантюристов довольно сильна. «Охо-хо, маленький брат, я, капитан громовой команды, Лэй Чен», протянул руку мускулистый авантюрист. «Студент Северной духовной академии, мучень». Мучень усмехнулся и пожал руку авантюристу. Руки авантюриста были грубой, полностью покрыты мозолями, видимо, он очень усердно тренируется. «Я лишь обычный студент Северной духовной академии, не думаю, что смогу чем-нибудь вам помочь. Давайте забудь об этом». Мучень покачал головой. Хотя он знал, что сотрудничество может оказаться выгодным, но и распри между авантюристами случаются слишком часто. В один момент всех свиней могут повесить на него. Видя, что мучень отказывается, Лэй Чен нагнулся и прошептал: «Маленький брат мучень, честно говоря, я хочу объединиться с тобой из-за твоей бусинки разрушающий дух. 2 дня назад мы обнаружили нечто очень хорошее, прогуливаясь по северному духовному полю». Мучень никак не отреагировал на его слова и лишь немного улыбнулся. Видя, что мучень не заинтересован, Лэй Чен удивился, ведь парни в молодом возрасте всегда любопытны и высокомерны, но мучень, видимо, он хорошо контролирует свое сердце. «Что, если я скажу, что мы обнаружили небесное нефритовое дерево?» Лэй Чен понял, что мучень не станет ничего предпринимать, если у него не будет мотивации. «Небесное нефритовое дерево?» Мучень вдруг оживился и, волнуясь, спросил Лэй Чена: «Оно уже плодоносит? Поспели ли на нем нефритовые плоды?» «Небесное нефритовое дерево – это редкое сокровище. Хотя само дерево бесполезно для людей, но его плоды наполнены духовной энергией. Для всех, кто еще не достиг стадии духа, это вещь самого лучшего качества, которую чрезвычайно трудно найти». Мучень как раз хотел сформировать свою вторую печать, но у него не хватало духовной энергии, и именно нефритовый плод может решить эту проблему. «Хотя мы не стали близко подходить к дереву, но я могу сказать, что оно уже плодоносит. кивнул Лэй Чен. «Защищают ли его какие-либо духовные животные?» – спросил Мучень. Хах горько усмехнулся Мучень и сказал: «Окрестности небесного нефритового дерева охраняют более сотни огненных обезьян, и самая опасная из них – их король. Он достиг уровня духовного животного среднего ранга и, боюсь, в разы сильнее меня. Сотни огненных обезьян, один король огненных обезьян». Мучень был поражен. Хотя огненные обезьяны лишь духовные животные низшего ранга, взрослые особи равны по силе культиватору на пике стадии духовного движения, а с таким огромным количеством будет еще сложнее иметь дело. Там есть даже король огненных обезьян. Сам по себе король огненных обезьян не очень сильный. Опасной является его способность контролировать других обезьян, мягко сказал Мучень. Хотя обезьян было много, они лишь духовные животные, не обладающие интеллектом. С ними было бы легко расправиться. Однако, на их стороне есть король огненных обезьян, который уже обладает зачатком интеллекта. Хотя он все еще не был так хитер, как люди, но громовая команда будет тут же уничтожена, как только он отдаст команду сотням огненных обезьян. Лэй Чен удивленно посмотрел на Мученя. Кто бы мог подумать, что молодой парень будет знать о духовных животных столько, сколько знают ветераны-авантюристы. Не волнуйся, у нас есть способ загипнотизировать обезьян. Все, что тебе нужно сделать, маленький брат, это убить короля огненных обезьян с помощью бусинки разрушающий дух. Хотя я смогу сильно ранить короля огненных обезьян с помощью бусинки, не думаю, что смогу его убить. Подумав, сказал Мучень. Прекрасно. Если ты сможешь хотя бы сильно ранить короля огненных обезьян, шанс нашей победы будет весьма высок. Лэй Чен уверенно улыбнулся. В конце концов, он достиг начальной фазы стадии духовного вращения. Хотя он и не может победить здорового короля огненных обезьян, но ослабленного, вполне. Ну раз так, Мучень хитро улыбнулся и сказал: «Тогда что насчет оплаты? Вы должны будете по крайней мере компенсировать бусинку разрушения духа, а она не дешевая. Иногда ее даже найти тяжело, не то что купить». Лэй Чен горько усмехнулся и не стал обманывать Мученя. «Маленький брат, озвучьте цену. Если она будет приемлема, я ее приму». Мучень подумал и сказал: «Я хочу 30% нефритовых плодов. Я понимаю, что ваша команда будет основной силой, поэтому большая часть прибыли – ваша. Хах, а ты умеешь торговаться». Лэй Чен усмехнулся. Он подумал и кивнул. «Все-таки его команда заберет себе большую часть плодов. Тогда по рукам. Я также хотел бы взять с собой несколько своих друзей, с этим нет проблем», – улыбаясь, сказал Мучень. Хотя они вели переговоры совсем недолго, у него сложилось хорошее впечатление о Лэй Чене. Однако он все еще вел себя настороженно, поэтому не хотел идти один. «Хорошо, однако учитывай, что огненные обезьяны сильны, будет плохо, если кто-то из твоих друзей пострадает, будучи слишком слабым», – сказал Лэй Чен. Мучень кивнул и обернулся. Хотя Тан Цанер, Молин и другие не знали, что такого важному обсуждали Мучень и Лэй Чен, они все еще были рады, что они не сражаются. «Итак, задача вполне опасная, но и оплата будет хорошей. Я объединюсь с громовой командой, если кому-то тоже хочет, может присоединиться ко мне, об оплате не беспокойтесь. Конечно же, у меня есть два условия. Во-первых, вы должны выполнять все мои команды. Во-вторых, вы должны достигнуть средней фазы стадии духовного движения. Кто со мной?» Мучень посмотрел на Молина и остальных студентов. Молин и другие были в шоке. Мучень правда согласился объединиться с этими варварами. «Я пойду», — первой ответила танцанер. «Я тоже», — подумав, кивнул Молин. Он достиг последней фазы стадии духовного движения, так что полностью подходил по требованиям. Тем более, зная Мученя, он не стал бы врать о ценности награды. Тань Циншань немного расстроился, потому что ничем не мог помочь. Все-таки он достиг лишь начальной фазы стадии духовного движения и будет только мешаться под ногами. Цзян Ли и Тэн Йон переглянулись. На мгновение поколебавшись, они все же, стиснув зубы, сказали: «Мы тоже пойдем». В конце концов, в общей сложности с Мученем пошло 8 человек. Так что, если вдруг произойдет что-то непредвиденное, они смогут постоять за себя. Мучень, улыбаясь, посмотрел на Циншаня и сказал: «Циншань, ты должен вернуться в лагерь и сообщить учителю Мо, что мы объединились с громовой командой для одного важного дела. Пусть не волнуется». Так как он сказал все довольно громко, все авантюристы также услышали его слова. «Этот парень намного смышленнее, чем мы и когда в Северной духовной академии начали появляться такие студенты. Лэй Чен горько усмехнулся. Очевидно, что Мучень адресовал свои слова им, и если бы они хоть что-то сделали с ними, то не смогли бы избежать гнева культиваторов на стадии духа. Тань Циншань кивнул и быстро ушел вместе с остальными студентами. «Ну-с, теперь можем отправляться». Мучень обернулся и сказал Лэй Чену: «Да, давайте пойдем». Лэй Чен кивнул и сказал громой команде выдвигаться. Вся их группа быстро скрылась в густом лесу. Пока они были в пути, Мучень рассказал о небесном нефритовом дереве своим товарищам. Только услышав слова «небесное нефритовое дерево», каждый был в предвкушении, ведь плоды этого дерева не только помогут им в развитии, но еще и божественно вкусные. «Мучень, а ты довольно благородный, раз не забыл о нас, приняв такое заманчивое предложение», — возбужденно сказал Мулин. Цзян Ли и Тэн Йона полностью покраснели. Их отношения с Мученем были натянуты, но он все равно взял их на такое прибыльное дело. «Ха-ха-ха, не думайте, что получите хоть один плод просто так. Если кто-то не будет слушаться моих команд, мы можем даже погибнуть», — улыбнулся Мучень. «Расслабься, мы выполним каждую твою команду», — Мулин посмеялся. Даже Цзян Ли и Тэн Йон кивнули. Заметив, что каждый согласен его слушаться, Мучень немного расслабился. Продвигаясь через густой лес, им по пути попадалось множество духовных животных. Однако все они были лишь низшего ранга, поэтому с легкостью уничтожались громовой командой. То, как с легкостью авантюристы убивают духовных животных, сильно потрясло Мулина и остальных. Между ними и авантюристами было огромное различие. Через полчаса они, наконец, достигли поляны, где росло небесное нефритовое дерево. Поэтому даже громовая команда насторожилась. Группа из дюжины человек, наконец-то прошла через густой лес и предстала перед открытой равниной. С одной стороны равнины располагались скалы, а с другой небольшая поляна, откуда доносился вой огненных обезьян. Увидев поляну, Лэй Чен остановился и кивнул Мученю. Мучень сразу же понял, что они достигли места назначения. Небесное нефритовое дерево находится на этой поляне. Глава 30. Охота на обезьян. Поляна была довольно узкой, с обеих сторон ее закрывал густой лес. Здесь были даже скалы, преграждающие путь к долине. Должно быть, громовая команда потратила несколько дней, прежде чем обнаружить это место. Внутри долины огромное количество огненных обезьян. Мучень стоял возле входа в долину и учуял неприятный запах. Кажется, обезьян было даже больше, чем сказал Лэй Чен. Всем приготовиться. Лэй Чен указал своей команде, чтобы они разожгли костер. Все закройте нос и рот, и не дышите. Лэй Чен вытащил несколько серых таблеток, испускающих приятный аромат, вдохнув который, сразу же уснешь. Лин Чжун и остальные достали кое-какие тряпки, намочили их и раздали остальным. Подтвердив, что все готовы, Лэй Чжэн бросил таблетки в костер, из которого тут же начал распространяться плотный серый дым. «Используйте свою духовную энергию и направьте дым на поляну», — Лэй Чен крикнул всем остальным и первым начал действовать. Из его тела начала распространяться духовная энергия и, словно сильный ветер, проталкивала дым на поляну. Мучень и остальные последовали примеру Лэй Чена и также начали использовать свою духовную энергию, чтобы направить дым на поляну. Вой обезьян стал уменьшаться, пока совсем не исчез. Лэй Чен посмотрел на поляну и, убедившись, что все идет по плану, сказал: «Вперед, будьте осторожны». Услышав слова Лэй Чена, все кивнули и направились на поляну. Войдя на поляну, Мучен и остальные заметили, что она была заполнена дымом. Полчища обезьян спокойно уснули на земле. Таблетки Лэй Чена оказались довольно эффективными. Небесное нефритовое дерево расположено в самом центре поляны. «Нужно спешить, надолго это их не задержит», — сказал Лэй Чен и ускорился. Мучень с остальными последовал за Лэй Ченом. Однако, достигнув середины поляны, с утеса раздался вой огромной огненной обезьяны. Она поспешно спрыгнула с утеса и напала на танцанер. Из-за внезапного нападения танцанер была в шоке. Она тут же схватила свой короткий меч и ударила огромную обезьяну, оставив на ней небольшую рану. Хотя обезьяна не понесла большого ущерба, танцанер все же задержала ее. Этого времени хватило, чтобы Мучень среагировал и прыгнул к обезьяне. Окутав свой кинжал темно-черной духовной энергией, он ударил обезьяну прямо в глаза. Из-за боли обезьяна начала ужасно выть. Однако, ее вой не продлился долго. Мучень ударил обезьяну в горло, прекратив ее мучения. Тело огромной обезьяны беззвучно упало неподалеку от мученя. Он вытер свой кинжал от крови и спросил Танцанер: «Ты в порядке? Все хорошо?» Танцанер покачала головой. В то же время Молин с остальными были глубоко поражены фактом, что мучень так легко разделался с огромной обезьяной. Даже авантюристы были шокированы реакцией мученя. «А ты хорош!» – завалил обезьяну на пике стадии духовного движения. Лэй Чен показал большой палец и улыбнулся. Из-за дыма его скорость снизилась. «Иначе мне пришлось бы туго. Хотя эта обезьяна и не уснула, но все еще потеряла часть сил. Эффекты сонного аппарата ограничены. Духовные животные на пике стадии духовного движения могут сопротивляться им. Но я не думаю, что здесь наберется больше 20 животных с такой силой», — сказал Лэй Чен и внезапно посмотрел вглубь поляны. Его выражение стало серьезным, и он сказал: «Наша проблема там». Мучень напрягся, посмотрев вглубь поляны. Там уже рассеялся дым, а рядом стояла обезьяна, раза в три крупнее огромной обезьяны, что недавно напала на них. Тело этой обезьяны было покрыто огнем, словно броней. Хотя она спокойно сидела на земле, но все еще испускало огромное давление, намного превосходившее давление остальных огненных обезьян. Очевидно, что это король огненных обезьян. Мучен чувствовал огромное давление от этой обезьяны. Глаза же Молина и остальных были заполнены страхом, ведь это духовное животное среднего ранга. Мучен мельком глянул на короля обезьян и посмотрел на трещину в 20 футов за его спиной. Из этой трещины проросло дерево, толщиной в 10 футов. Казалось, что все дерево было сделано из нефрита, а из-под листьев виднелся изумрудный цвет. Это были нефритовые плоды. Даже на таком большом расстоянии все еще чувствовался их освежающий аромат. Это и правда небесное нефритовое дерево. Мучень был очень рад. Дерево было уже старым, а на его ветвях свисало не меньше 30 плодов. Если их затея пройдет гладко, то все останутся довольны. «Маленький брат, я отправлю 5 своих братьев сражаться с королем, и 5 сражаться с огненными обезьянами. Когда выдастся шанс, используй бусинку и попытайся убить короля обезьяна», — низким голосом сказал Лэй Чен. «Хорошо». Мучень кивнул и, подумав, сказал: «Если произойдет что-то неожиданное, мы должны сразу же отступить. Если вы все еще будете поглощены желанием обладать этими плодами, то я немедленно забираю своих товарищей и ухожу. Что касается бусинки, то это останется моей проблемой. Наши жизни важнее каких-то плодов». Услышав его слова, Лэй Чен кивнул и горько посмеялся. «Если бы произошло что-то неожиданное, то это можно назвать лишь неудачным стечением обстоятельств. Всем приготовиться». Лэй Чен махнул рукой, и 5 его товарищей испустили духовную энергию. Они осторожно начали приближаться к королю обезьян. Хотя долина все еще была полна усыпляющего дыма, короля обезьян нельзя сравнивать с обычными огненными обезьянами. Когда Лэй Чен и 5 его товарищей приблизились к нему, король обезьян просто вскипел от злости и яростно посмотрел на них. Раздался свирепый рев, и король обезьян, схватив огромный валун, бросил его прямо в группу Лэй Чена. «Убить его!» — Лэй Чен крикнул и выпрыгнул из кустов. Он вытащил свой красный мачете и окутал его мощной духовной энергией. Мачете столкнулась с валуном и разрезала его пополам. Лэй Чен же, нисколько не замедлившись, побежал прямиком к королю обезьян. Товарищи Лэй Чена тут же выпрыгнули и атаковали короля обезьян. Удар. Началось жестокое сражение. Огромное количество духовной энергии столкнулось с телом короля обезьян. Пока Лэй Чен с товарищами сражался с королем обезьян, Молин, Цанер и остальные сражались с другими очнувшимися обезьянами, не давая им помешать бою. Мучень стоял на камне и наблюдал за сражением. Он уже приготовил бусинку, которая тут же начала испускать огромное количество духовной энергии. Эта бусинка может серьезно ранить короля обезьян, однако у него она лишь одна. Если он использует ее не в то время, то вся миссия будет неудачной. Сражение с королем обезьян проходило не очень гладко. Хотя на нем появилось множество ран, товарищи Лэй Чена также были в крови. Слишком уж силен этот король обезьян. Если взглянуть поглубже, то если бы Лэй Чен не блокировал каждую атаку короля обезьян, они бы не смогли даже приблизиться к телу короля обезьян. «Лезвие сжатой молнии!» — крикнул Лэй Чен, чувствуя усталость. Как только Лэй Чен крикнул, остальные 5 человек вышли вперед, и их мечи окутала молния. Они использовали всю свою силу для этой атаки. 5 молний вылетели со скоростью света и ударили короля обезьян. Стальная шкура короля обезьян была порвана, а из появившейся раны начала течь кровь. Из-за боли Король обезьян пришел в ярость, духовная энергия окутала его руку, и он яростно ударил Лэйчина и остальных, из-за чего они, харкаясь кровью, отлетели на несколько метров. «Ублюдок, да пошел ты к черту!» Лэйчен, матерясь, побежал вперед и уплотнил свою духовную энергию в меч длиной в 10 футов. Но реакция короля обезьян была хорошей. Ощутив опасность из-за атаки Лэйчина, он скрестил перед собой руки, словно они были его щитом. 10-футовый меч ударил по его рукам, оставив лишь поверхностные раны. «Мучень!» — крикнул Лэйчен. Когда Лэйчен крикнул, Мучень уже активировал бусинку и появился позади обезьяны. Он засунул активированную бусинку в свежую рану на спине короля обезьян и отпрыгнул. Через мгновение из раны короля обезьян появилась духовная энергия огромной мощи. Когда бусинка проявила свою мощь, плоть на спине короля обезьян разорвалась, а лежащие рядом камни раскрошились. Король обезьян жалобно проревел, но, не в силах бороться с болью, рухнул на землю. Мучень подошел к телу короля обезьян и посмотрел на него. «Мы сделали это». Увидев лежащего короля обезьян, Лэйчен с остальными радостно закричали. Даже Мучень был рад. «Нет, что-то не так». Однако, как только они расслабились, Мучень внезапно напрягся. В этот момент все тело короля обезьян нахватил красный свет. «Будьте осторожны». Лэйчен увидел красный свет и встревожился. Красный свет окутал все тело короля обезьян, из-за чего даже рана на его спине перестала кровоточить. Под всеобщим шоком, король обезьян медленно встал, а его раны начали затягиваться. Даже его волосы стали длиннее и плотнее. Король обезьян взревел, а на его теле появился такой же изумрудный цвет, такой же, как и плоды небесного нефритового дерева. Взревев, аура короля обезьян внезапно стала намного сильнее. «Твою мать!» В такой момент он прорвался. Почувствовав сильную ауру короля обезьян, крикнул Лэйчен. Мучень стал серьезен. «Сколько же плодов съела эта чертова обезьяна?» Глава 31. Гул. Вся поляна начала дрожать от ярости короля обезьян. Мучень, Лэйчен и остальные тревожно посмотрели на короля обезьян. Кто бы мог подумать, что он совершит прорыв в такой неподходящий момент. Мучень, Лэйчен и остальные тревожно посмотрели на короля обезьян. Кто бы мог подумать, что он совершит прорыв в такой неподходящий момент. Судя по ауре короля обезьян, он достиг пика своего ранга, и сейчас его сила эквивалентна последней фазе стадии духовного вращения. Последняя фаза стадии духовного вращения, Мучень и Лэйчен обменялись взглядами. Черт возьми, что они за неудачники. «Капитан, что будем делать?» Стоя с бледными лицами, спросил Линч Жун с соратниками. Лэйчен подумал и, стиснув зубы, сказал. «Хотя король огненных обезьян прорвался, но он также серьезно ранен. Давайте попробуем еще раз. Если мы не сможем его победить, то немедля отступим». Услышав слова Лэйчена, авантюристы кивнули. Хотя они и желали эти плоды, но жизнь все же дороже. Мучень тоже предупредил своих товарищей, сказав им отступать, если что-то пойдет не так. Но как только Мучень предупредил Танцанер и остальных, король обезьян внезапно взревел и разъяренно посмотрел на Мученя. Он хорошо запомнил того, кто нанес ему такую серьезную рану. Король огненных обезьян был чрезвычайно злопамятен, поэтому он просто жаждал разорвать на куски Мученя. Осмотревшись, он взял огромный валун и кинул его в Мученя. Увидев, что король обезьян напал на него, Мучень отскочил от земли и избежал его атаки. С силой Мученя, если бы этот огромный валун задел его, то он был бы уже мертв. Видя, что король обезьян напал на Мученя, Лэйчен с товарищами попытались помочь ему. Но король обезьян полностью проигнорировал их атаки и неистово атаковал Мученя, из-за чего тот чувствовал себя беспомощным. Рев. Увидев, что Мучень избежал его атаки, король обезьян еще больше разгневался и яростно взвыл, распространяя свой рев по всей поляне. Из-за этого рева, спящие обезьяны внезапно начали просыпаться, из-за чего Лэйчен и остальные были напуганы. Все они разом побледнели. Если сотни этих обезьян проснутся, то им конец. «Капитан, все огненные обезьяны проснутся, если король обезьян продолжит выть», — шокированно сказал Линч Жун. Мучен понял ситуацию и, посмотрев на небесное нефритовое дерево, сказал Лэйчену: «Старший брат Лэйчен, я отвлеку короля обезьян, а вы быстро соберите все фрукты». «Что?» Лэйчен шокированно уставился на Мученя. Мучень лишь на средней фазе стадии духовного движения, а король обезьян на пике стадии духовного вращения. Как он вообще сможет задержать его? Нет времени. Вы все равно не сможете убить его. Скорее. Как только Мучень обратился к Лэйчену, Его ноги окутала темно-черная духовная энергия, и он, словно стрела, вылетел за пределы поляны, а король огненных обезьян, не задумываясь, рванул за ним. Лэй Чэн ошеломленно посмотрел, как мучень отвлекает короля обезьян, и, стиснув зубы, сказал: «Поспешите, у нас нет ни секунды лишнего времени. Линь Чжун, иди и помоги остальным с огненными обезьянами, я пойду собирать фрукты». «Да». Линь Чжун с остальными кивнули и побежали помогать убивать огненных обезьян. Лэй Чэн осмотрел поляну и горько усмехнулся. Он мог лишь молиться, что мучень не умрет, иначе учителя Северной Духовной Академии убьют их. Банг-банг. Король обезьян неистовый мчался за парнем, уничтожая все на своем пути. Даже земля дрожала. Его вообще ничего не интересовало, кроме той мелюзги, что так проворно уклонялась от всех его атак. Естественно, весь этот шум привлек внимание многочисленных духовных животных, однако король огненных обезьян уже достиг пика среднего ранга, поэтому никто не решался напасть на него. «Треклятая обезьяна, ты слишком сильна». В течение 10 минут они бежали в сумасшедшем темпе. Однако король обезьян даже немного не сбавил свой темп. Свист. Пока мучень проклинал короля обезьян, тот вырвал с корнем дерево и кинул его в него. Мучень подпрыгнул и, приземлившись, несколько раз кувыркнулся на земле. Только так он смог избежать попадания огромного дерева. Кувыркаясь на земле, перед тем как встать, мучень вырвал несколько стеблей лесохвоста. Задерживая короля обезьян, он не хотел показать, как он силен или что-то в этом роде. Просто в духовном пути он неоднократно сталкивался с такими ситуациями. «Скоро я должен достигнуть центра Северного Духовного Поля. Думаю, там должны найтись духовные животные, способные сразиться с этой чертовой обезьяной. Так как у каждого высокорангового духовного животного есть своя территория, как только король обезьян зайдет на чужую территорию, его непременно атакуют. Именно тогда и появится шанс сбежать». Проанализировав ситуацию, мучень начал стимулировать свою духовную энергию согласно великому искусству пагоды и направлять ее во все свои конечности. Возможно, из-за того, что он находился на грани жизни и смерти, скорость его развития сильно ускорилась. Но даже если учесть такое мощное духовное искусство, мучень все еще достиг лишь средней фазы духовного движения, из-за чего начал постепенно слабеть. Рев. Как раз в тот момент, когда ситуация начала складываться не лучшим образом, неподалеку кто-то сердито зарычал. Именно этого и ждал мучень. Ну наконец-то. Когда мучень услышал вой, то сразу же повеселел и направился в сторону рева. По дороге он достал стебли лесохвоста и, раздавив их, обмазал все тело их соком. Только он закончил покрывать тело соком лесохвоста, как перед ним появилась черная пантера. Она не заметила человека и разъяренно посмотрела на короля огненных обезьян. Это рогатая дракона-пантера. Мучень посмотрел на животное, испускающее сильную духовную энергию, которая была похожа на пантеру, а из ее головы торчал черный рог, а все ее тело было покрыто чрезвычайно твердой чешуей. Мучень посмотрел на дракона-пантеру и нахмурился. Хотя это животное было среднего ранга, но ее сила лишь на начальной фазе стадии духовного вращения. Пропасть между ее силой и силой короля обезьян была слишком большой. Рев. Рогатая дракона-пантера следила за всеми движениями короля обезьян и попыталась запугать его. Но сейчас королю обезьян было не до дележки территории. Он был настолько разъярен, что был готов разорвать все, что помешает ему убить мученя. Выпустив свою красную духовную энергию, он яростно атаковал рогатую дракона-пантеру. Удар. От атаки короля обезьян на земле образовался кратер. Когда пыль осела, мучень застал шокирующую сцену. Рогатая дракона-пантера жалобно скулила, поскольку ее талия была разорвана, даже ее чрезвычайно прочный щит был сломан. Какое ужасное животное! Мучень начал тяжело дышать. Он надеялся, что рогатая дракона-пантера сможет хотя бы ненадолго задержать короля огненных обезьян, но она умерла лишь от одной его атаки. Убив рогатую дракона-пантеру, король обезьян в гневе посмотрел на мученя. Мучень понял, что ситуация складывается совсем нехорошо и хотел было сбежать, но неподалеку раздался еще один суровый вой. Рев. От этого мощного рева мучень чуть было не оглох. Духовное животное высшего ранга. Сила стадии духа. Из глубин леса неистово мчалось духовное животное, сотрясая при этом землю. Через несколько секунд, прямо возле тела рогатой дракона-пантеры появилась другая рогатая дракона-пантера. Однако эта рогатая дракона-пантера была намного больше, и рог на ее голове был серебряного цвета. Это духовное животное высшего ранга, Серебринорогая дракона-пантера, у мученя чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Он посмотрел на серебророгую дракона-пантеру и понял, что убитая рогатая дракона-пантера была ее ребенком. Затем мучень лег на землю, и покрыв свое тело еще одним слоем сока лиса хвоста, посмотрел на короля обезьян. «Приятель, здесь-то ты и умрешь». Глава 32. Боевые трофеи. Подобно жестокому ветру, мощная духовная энергия охватила весь лес, из-за чего весь лес стал тихим. Почувствовав гнев серебринорогой дракона-пантеры, повсюду отчаянно разбегались разные духовные животные. Под давлением такой мощной ауры, даже ярость короля огненных обезьян немного уменьшилась, из-за чего на его уродливой морде читался небольшой страх. Хотя эта чертова макака и достигла пика среднего ранга, но животное перед ним был высшего ранга. Король обезьян немного развернул свое огромное тело и со страхом посмотрел на серебринорогую дракона-пантеру, собираясь убегать в любую секунду. Рев. Но разве родитель позволит так просто сбежать убийце своего ребенка? Серебринорогая дракона-пантера пришла в ярость. Она вцепилась своими когтями в землю и начала испускать мощную духовную энергию. Бум! Свирепость, которую ранее показывал король огненных обезьян, тут же исчезла, и он начал бежать. Когда его жизнь была в опасности, он, конечно же, совершенно забыл о мучении. Серебринорогая дракона-пантера холодно посмотрела на убегающего короля обезьян и пригнулась. В следующий момент из пантеры словно водопад хлынула серебряная духовная энергия и окутала все ее тело. Издав небольшой рычащий звук, пантера, словно серебряный луч света, устремилась вперед. Свист. Со скоростью, невидимой невооруженным глазом, пантера побежала прямо к королю обезьян. Только после того, как прозвучал звук удара, мучень среагировал и увидел, что король обезьян больше не убегает. На спине короля обезьян появилась огромная рана, из которой струилась кровь, даже внутренние органы были уничтожены. Серебринорогая дракона-пантера слегка стряхнула тело, избавившись от крови короля огненных обезьян, и медленно пошла обратно. Банк. Огромное тело короля обезьян упало на землю, продолжая кровоточить еще некоторое время. Один удар. Мгновенное убийство. Сердце мученя начало учащенно бить. Так вот каков сила духовного животного высшего ранга, как ужасающе. Лежа на земле, он не сделал ни единого движения, он даже силой вернул всю духовную энергию обратно в море духовной энергии. Если его обнаружит серебринорогая дракона-пантера, то, боюсь, его ждет та же участь, что и короля обезьян. К счастью, у серебринорогой дракона-пантеры не было настроения, и она не стала искать его. Она подошла к трупу рогатой дракона-пантеры и жалобно завыла. Взяв в пасть труп своего ребенка, она вернулась обратно в глубины леса. Мучень посмотрел вслед серебринорогой дракона-пантеры, но не стал вставать после ее ухода. Он подождал еще около 10 минут, прежде чем встать. Бдительно осмотревшись, он подбежал к трупу короля обезьян и вскрыл его череп своим кинжалом, откуда сразу же появился красный свет. Это была сущность короля огненных обезьян, внутри которой была его миниатюрная копия, испускающая мощные энергетические колебания. Мучень забрал сущность короля огненных обезьян и уже хотел было уйти, как о чем-то задумался. Он подошел на место, где умерла рогатая дракона-пантера, и увидел там огромную лужу крови. Достав небольшую колбу, мучень собрал в нее кровь и быстро удалился. Пока мучень разбирался со своей проблемой, в долине тоже все шло не очень гладко. Рев. В данный момент в долине уже не было тихо, как прежде. Полчища огненных обезьян безумно смотрели на людей, нарушивших их территорию. Каждая обезьяна хватала огромные валуны и, обезумев, бросала их в людей, из-за чего люди были в безвыходном положении. Ядрёна мать, все эти сукины дети пришли в сознание. Линчжун с остальными беспомощно уклонялись от брошенных в них валунов. Как только мучень увел короля обезьян, они со скоростью света начали собирать плоды, но эти чертовы макаки проснулись быстрее, и из-за них они застряли здесь, не в силах выйти. «Что будем делать?» — спросила танцанер у бледнолицых Молина и остальных. Они, в конце концов, не были так бесстрашны, как авантюристы, из-за сложившейся ситуации у них даже начали подкашиваться ноги. «Подготовьтесь бежать!» — басом крикнул Лэй Чен, неся на себе сумку, пропитанную ароматом нефритовых плодов. «Линчжун, бери людей и помоги студентам. С ними ничего не должно произойти», — сказал Лэй Чен. «Все-таки они были ветеранами и прошли многочисленные сражения, в отличие от танцанер и остальных студентов. Боюсь, если этих новичков окружат обезьяны, то разорвут их в клочья». «Да», — Линчжун и другие кивнули. Они не стали насмехаться над слабостью этих студентов, В конце концов храбрость, которую проявил Мучень, задерживая короля обезьян, полностью ошеломила их. Если бы не он, то они были бы уже мертвы. Пойдем. Лэй Чен сформировал огромный духовный меч и ударил им обезьян, тем самым создав небольшой путь к отступлению. Громовая команда со всех сторон окружила студентов, полностью нейтрализуя любые угрозы. Они окутали свои мечи духовной энергией, формируя своего рода небольшой духовный барьер. Банг-банг-банг. Хотя Лэй Лэн и был культиватором на начальной фазе стадии духовного вращения, но обезьян было слишком много, из-за чего некоторые члены громовой команды были ранены, но, стиснув зубы, продолжали продвигаться вперед. Твою ж мать! Лэй Чен пополам разрезал огненную обезьяну, однако он мог лишь проклинать небеса, ибо огненных обезьян было слишком много. Постепенно он начал паниковать. Кажется, в этой долине они и найдут свою смерть. Танцанер, Молин и другие с бледными лицами посмотрели на ужасных огненных обезьян. Однако огненные обезьяны внезапно перестали атаковать и начали в страхе разбегаться. Что происходит? Лэй Чен и другие шокированно посмотрели на убегающих обезьян, но тут же заметили приближающегося парня. Это Мучень. Увидев Мучень, все были счастливы. Непонятно почему, но Мучень дал им куда больше уверенности в себе, чем Лэй Чен, который был сильнее его. Что он держит в руке? Все были удивлены. Казалось, что именно эта вещь испугала огненных обезьян. Это голова. Лэй Чен был ошеломлен и изумленно крикнул. Твою ж мать, это же голова короля огненных обезьян. Что? Все были шокированы. В их взглядах появился ужас. Неужели Мучень самолично убил короля огненных обезьян? Поспешите, крикнул Мучень, приведя всех в чувство. В это же время он поднял над собой голову короля огненных обезьян, из-за чего огненные обезьяны начали в страхе расходиться. Если уж король огненных обезьян был ужасным животным, то какой силой должен обладать человек, убивший его? Не имея хорошо развитого интеллекта, они могли лишь полагаться на свои инстинкты и убегать. Быстрее уходим. Лэй Чен радостно помахал рукой и повел всю группу к Мученю. Приблизившись, они наконец рассмотрели уродливую голову короля обезьян, с которой все еще стекала кровь. Лэй Чен и другие посмотрели друг на друга. Они были в шоке. Как Мучень смог убить короля обезьян? Мучень не стал реагировать на их ошеломленные взгляды и быстро увел их из долины. В последний раз напугав огненных обезьян, он, наконец, выкинул голову короля обезьян за пределами долины. Вся их группа с бешеной скоростью убегала подальше от долины. Почувствовав себя в безопасности, все разом обессиленно свалились на землю, даже Лэй Чен задыхался. Мучень тоже присел под деревом. Он был немного не в себе, все-таки он чуть не умер сегодня. «Ты в порядке?» – спросила танцанер, усевшись рядом с Мученем. Она оценивающе посмотрела на Мученя, который неоднократно ее шокировал своими талантами и улыбнулась. «Я в порядке». Мучень поднял голову и осмотрелся. Он заметил, что Лэй Чен и другие все еще с недоверием смотрели на него. Они никак не могли поверить, что он спас их, используя голову короля обезьян. «Хватит так смотреть на меня, мне просто повезло, сам бы я не смог убить короля обезьян». Мучень покачал головой и, посмотрев на Лэй Чена, улыбаясь, сказал: «Тем не менее, старший брат Лэй Чен, миссия выполнена, теперь нам стоит разделить добычу, верно? Ха-ха». Услышав слова Мученя, Лэй Чен громко рассмеялся. Он поставил сумку на землю и открыл ее. Из открытой сумки сразу же начал распространяться божественный аромат спелых нефритовых плодов, который так и манил всех присутствующих. Мучень посмотрел на спелые нефритовые плоды в сумке и удовлетворенно улыбнулся. По крайней мере, после такого тяжелого испытания он получит хорошую награду. Глава 33. Возвращение в лагерь. Сумка стояла на земле и излучала великолепный изумрудный свет. Каждый нефритовый плод был круглым, спелым и ароматным из-за этого божественного аромата. Каждый присутствующий еле сдерживался, чтобы не наброситься на эту сумку. Всего здесь 30 нефритовых плодов. Изначально их должно было быть намного больше, но эта чертова мака сожрала большую часть плодов. Лэй Чень отложил 15 нефритовых плодов и сказал: «Маленький брат Мучень, хотя мы и договаривались, что ты возьмешь лишь 30%, но все эти плоды мы смогли забрать лишь благодаря тебе. Поэтому я хочу отдать тебе 15 плодов, ты их заслужил. Я возьму 30%, как и договаривались». «Ну хорошо, ладно, спасибо, старший брат Лэй Чень». Мучень покачал головой и уже собирался отказаться, но увидев настойчивое выражение лица Лэй Ченя, мог лишь молча принять эти нефритовые плоды. Потом он посмотрел на своих товарищей и сказал: «Все вы хорошенько поработали, каждый может взять себе по один плоду». Хе-хе, Молин с остальными больше не могли сдерживаться, даже Цзян Ли и Тэн Йон были счастливы. Получив плоды от мученя, они тут же покраснели и хотели что-то сказать, но совесть им не позволила. «Эй, и ты давай бери один». Мучень вручил нефритовый плод танцанер, отчего девушка сразу же сладко улыбнулась. Закончив распределять плоды, у мученя все еще отсталось 6 штук, даже он не мог сопротивляться желанию поскорее съесть эти божественные плода, ведь с ними он наконец сможет сформировать свою вторую печать. Поскольку миссия завершилась успешно, каждый расслабленно отдыхал в лесу, каждый из них стал ближе друг к другу, Молин даже попросил обучить его охотиться на духовных животных. Кроме того, громовая команда прошла много опасных испытаний, из-за чего Молин с остальными внимательно слушали про их приключения. Наблюдая за царившей расслабляющей атмосферой, Мучень улыбнулся. В то же время, Лэй Чэнь, неся с собой бутылку крепкого спиртного, обратился к Мученю: «Не хочешь выпить?» Мучень не очень любил спиртное, но из вежливости сделал один глоток. Как только спиртное попало ему в горло, Мучень сразу же покраснел и немного прокашлялся. «Только не перепей». Увидев, что Мучень выпил, танцанер подошла и нежно погладила его по спине. «Ахо-хо, хотя я встречал многих талантливых молодых парней, никто не был таким же, как Мучень. В будущем, если у тебя будет время, приходи ко мне в громовую команду», — шутливо сказал Лэй Чэнь. Его отец, территориальный лорд клана Му, дядя Му вас не простит, если вы надоумите его стать авантюристом, — раздраженно сказала танцанер. Территориальный лорд клана Му? Лэй Чэнь сильно удивился. Посмотрев на Мученя, он сказал: «Так мой младший брат Мучень, молодой лорд клана Му. Хох, помню, однажды я последовал за своим старшим братом и встретил территориального лорда клана Му. Действительно, яблоко от яблони недалеко падает». Мучень сердито посмотрел на танцанер, потому что она не может держать язык за зубами. Она ляпнула это, совсем не подумав: «Маленький брат Мучень, мы еще некоторое время пробудем в северном духовном поле. Если тебе что-то будет нужно, не стесняйся. На этот раз мы задолжали тебе», — сказал Лэй Чэнь. «Старший брат Лэй, не нужно формальностей. Раз уж мы объединились, то моим долгом было выложиться на полную», — улыбаясь, сказал Мучень. «Объединение объединением, но ты все же спас всю громовую команду», — серьезным тоном сказал Лэй Чэнь. Мучень мог лишь беспомощно покачать головой от упорства этого человека, о котором у него сложилось хорошее впечатление. Они сидели и болтали до самого вечера. Ну а как только начало темнеть, Мучень попрощался с громовой командой и повел своих товарищей обратно в лагерь. По пути Молин с остальными все еще не пришли в себя. Хотя жестокое сражение уже давно закончилось, они все еще шли и делились впечатлениями от этой битвы. Мучень не был так взбудоражен, как остальные. В конце концов, он уже много раз участвовал в таких сражениях в духовном пути, отчего его сердце было спокойным, как удав. Вся дорога к лагерю была спокойной, и, уже через полчаса, они, наконец, дошли до лагеря, где с облегчением вздохнули. Мучень посмотрел на вход в лагерь и нахмурился. Возле входа их поджидала дюжина студентов во главе с Люяном и Чентоном. Кажется, там собрался весь западный филиал. Там Чентон и еще несколько людей. Молин посмотрел на Люяна и Чентона, отчего сразу же почувствовал отвращение. «Мучень, думаю, они здесь по твою душу». В то же время, как Мучень увидел группу людей у входа, группа Чентона тоже заметила приближающуюся толпу. Увидев Мученя, они сразу же нахмурились и побежали к нему. «Чентон, парни, вы что тут устроили?» — нахмурившись, сказал Молин. «Ох, ничего, я просто хочу с ней немного поболтать». «Молин, тебя это не касается, так что не вмешивайся, хорошо? Если ты оскорбишь брата Лю, то и у тебя появятся неприятности», — рассмеялся Чентон. Чентон, конечно же, говорил о Лю Мубае. Как только Молин услышал о брате Лю, то сразу же скривился. Очевидно, что он его немного побаивался. «Цзян Ли, Тэн Йон, вы также можете уходить. Я знаю, что вам тоже не нравится Мучень, поэтому мы поможем вам уладить это недовольство», — обратился Чентон к Цзян Ли и Тэн Йону. Он рассчитал все весьма хорошо. Кроме танцанер, здесь никто не был близок к Мученю. Кроме того, Цзян Ли и Тэн Йон питали недовольство к Мученю, из-за чего они не станут ему помогать. Однако, только он все продумал, как все в группе Мученя, включая Цзян Ли и Тэн Йона, сердито посмотрели на него. Они не собирались никуда уходить, а вместо этого стали насмехаться над ним. Причинить боль брату Му ты сможешь только через наши трупы. Хотя раньше Цзян Ли Тэньону не нравился Мучень, но сейчас они полностью изменили свое мнение. Мало того, что Мучень спас их, то, как он повел себя в долине, заслуживало уважения. Поэтому сейчас они с радостью называли его братом Му. Ты, Чен Тон и его товарищи были в шоке. Посмотрев на враждебные лица Мулина и остальных, они тут же спасовали. Они не могли поверить, что старшие студенты так яро будут защищать новичка. Мучень безмятежно осмотрелся и, похлопав Цзян Ли по плечу, сказал: «Пойдемте». Чен Тон просто взбесился, когда Мучень проигнорировал его и Люяна. «Хочешь уйти? Ты слишком высокомерен». Сказав эти слова, он сразу же потянулся к шее Мученя. Свист. Однако, как только он начал нападать, Мучень холодно посмотрел на него, и прежде чем рука Чен Тона коснулась его шеи, он схватил свой кинжал и, в мгновение ока, приставил его к шее Чен Тона. Из-за кинжала у своего горла, Чен Тон немного подавил свою ярость, и, стиснув зубы, сказал: «Ну и что ты сделаешь? Ты не веришь, что я могу убить тебя?» — холодно спросил Мучень. Хотя Мучень сказал все это непринужденно, окружающие почувствовали пробирающий до костей холод, исходящий от него. Студенты позади Чен Тона в шоке смотрели на бесчувственные глаза Мученя. Они так боялись, что не смели даже пошевелиться. «Что тут происходит?» Рассеивая тишину, с неба раздался басистый голос. Студенты обернулись и увидели учителя Мо. «Учитель Мо!» — радостно закричал Мо Лин с остальными. Увидев учителя Мо, Мучень поспешно убрал кинжал. На его лице снова появилась безмятежная улыбка, как будто ничего и не произошло. «Учитель Мо, Мучень хотел убить меня!» — скривившись, орал Чен Тон. «Ты что, думаешь, что я совсем слепой?» — суровым голосом сказал учитель Мо. Чен Тон подавленно вытер нос и увел всех своих товарищей. «Вы все тоже идите в лагерь», — сказал учитель Мо, посмотрев на Мо Лина, Цанер и остальных. Цанер замешкалась, но все же ушла со всеми. Убедившись, что все ушли, учитель Мо подошел к Мученю. Покачав головой, он сказал: «Парень, ты осмелился принять участие в такой опасной миссии совместно с авантюристами. Откуда вы это знаете?» — учитель Мо ошеломленно спросил Мучень. «После того, как Тань Циншань всем не рассказал, я тут же помчался к вам. Но придя на место, я не обнаружил вас, но засвидетельствовал все произошедшие», — восхищенно сказал учитель Мо. Изначально он хотел спасти Мученя, когда тот спровоцировал короля огненных обезьян. Однако, увидев, как Мучень справился с королем обезьян, используя серебринорогую дракона-пантеру, он мог лишь изумиться. «Так значит, учитель Мо тайно защищал меня. Эх, если бы я знал, то не стал бы бежать сквозь весь лес, чтобы оторваться от преследования», — уныло сказал Мучень. «Эх, парень», — учитель Мо покачал головой. «Даже при том, что Мучень так молод, он весьма осторожен и не стал бы сотрудничать с громовой командой, не будь он полностью в них уверен. Хотя, забудьте. Хорошо, что вы вернулись. Давайте вернемся в лагерь». Учитель Мо махнул рукой и пошел в лагерь, а Мучень, улыбаясь, последовал за ним. Войдя в лагерь, Мучень внезапно посмотрел по сторонам и увидел дюжину сильных культиваторов, от которых исходила сильная духовная энергия. Это. Учитель Мо тоже увидел этих людей и нахмурился. Он посмотрел на одного парня и увидел специфический значок на его груди. Это люди из клана Лю. И что же они здесь забыли? Глава 34. Люмин. Группа незнакомцев собрала на себе многочисленные взгляды студентов. Однако из-за их устрашающей ауры, никто не смел приближаться к ним. Люди из клана Лю, нахмурившись, Мучень посмотрел на незнакомцев. Что они здесь забыли? Учитель Мо также был озадачен. Он подошел к незнакомцам, и вперед вышел мужчина среднего возраста. Сложив руки в честь уважения, он сказал: «Должно быть, вы учитель Мо из Северной Духовной Академии. Меня зовут Люмин, я из клана Лю. Прошу прощения за незваный визит». «Ох, так вы третий лорд клана Лю, Люмин», — улыбнувшись, сказал учитель Мо. «Ох, учитель Мо, не называйте меня так, это всего лишь слухи», — быстро покачал головой мужчина средних лет. «Люмин, третий лорд клана Лю, ха». Мучень посмотрел на мужчину среднего возраста, стоя позади учителя Мо. Хотя мужчина выглядел тощим, он был довольно силен, и сейчас стоял с улыбкой на лице. Мучень не был знаком с Люмином, хотя часто слышал о нем от своего отца и дяди Чжоу. Люмин, близнец территориального лорда клана Лю, Лю Цинтяня, а также его правая рука. Его сила достигла последней фазы стадии духовного вращения, и он был близок к стадии духа. Кроме того, он довольно известен во всем Северном Духовном Королевстве. А вы, парни, учитель Мо посмотрел на группу людей, возглавляемых Люмином. Из-за их зловещей ауры, они портили всю атмосферу и могли помешать обучению студентов. Учитель Мо, мой третий дядя сейчас на задании. Увидев, что мы с братом находимся здесь, он зашел поприветствовать нас. Не беспокойтесь, он никого не потревожит, быстро сказал Лю Мубай, стоя позади Люмина. Задание, Люмин вздохнул. У нашего клана кое-что украла группировка под названием «Группировка кровопролития». Хотя мы смогли окружить и уничтожить всю группировку кровопролития, ее капитан, Сюиту, убежал. Мы преследовали его до Северного Духовного Поля, поэтому мы здесь. Сюиту, услышав имя этого безжалостного человека, учитель Мо нахмурился. Неизвестно, сколько вообще человек умерло от его руки, и раз этот человек здесь, то не опасно ли будет продолжать обучение студентов? Этот человек, в отличие от других авантюристов, без колебаний убьет любого, кто встанет у него на пути, будь то хоть Северная Духовная Академия, хоть кто-либо еще. Хе-хе, мы также приехали сообщить вам об этом, учитель Мо. Предупредите студентов быть осторожнее, иначе, зная какой неадекватный человек Сюиту, боюсь, произойдет что-то плохое. Так как Мучень стоял рядом с учителем Мо, то он, конечно же, все слышал. Он удивился, услышав о группировке кровопролития, все-таки это известная и очень опасная группировка. Однако они не полнейшие идиоты. Раз они что-то украли у клана Лю, значит это что-то чрезвычайно значимое. Раз клан Лю уничтожил всю группировку и гнался за Сюиту прямо до этого места, значит эта вещь очень важна для клана Лю. Третий лорд клана Лю, что же у вас украла группировка кровопролития, раз вы мобилизовали таких сильных воинов? Притворяясь наивным парнем, спросил не выдержав, спросил Мучень. Люмин был поражен таким глупым вопросом, поэтому смеясь сказал: «Маленький брат, я не могу тебе сказать». Мучень улыбнулся и понял, что украденная вещь чрезвычайно ценна. «Мучень, это никак не связано с кланом Му», — сердито сказал Лю Мубай. Мучень, услышав это имя, Лю Мубай недоверчиво посмотрел на парня. «Так значит ты, сын Му Фэна, единственный, кого призвали в духовный путь». Мучень, улыбнувшись, кивнул. Так как клан Му и клан Лю враждовали, Мучень не удивился реакции Люмина. «Ахох, помню, давным-давно я уже слышал о тебе. Вообще-то, я думал, что в духовный путь призовут Лю Мубая», — смеясь сказал Люмин. Мучень улыбнулся, но ничего не ответил. «Спасибо за предупреждение насчет Сюиту, мы будем осторожны», — нахмурившись сказал учитель Мо, увидев, как грубо разговаривает Люмин с Мученем.